то этим самым мы будем чувствовать сладость веры. И третье качество – «Ан якрахан яуда фильку фрибада из анказаху Аллаху мин». То есть, не желает возвращаться к неверию, то есть ненавидит возвращаться к неверию. Видите, то, что противоречит любви. Не желает возвращаться к неверию, от которого спас его Аллах. Кама якраху ан юхзафа финнар. Так же, как он не желает, чтобы его вергли в огонь. Значит, первое, что от нас требуется, или что от нас требует это условие, а это любовь Всевышнему Аллаху Субхану Аталя, или же любовь ради Него Субхану Аталя. Потому что если мы любим ради Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, и отсюда же получается ненавидим кого-либо ради Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, это является проявлением любви к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Вторая любовь, которая требует от нас это условие, это любовь к тому, что тебе помогает поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. И сторониться всего того, что тебе мешает поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Или же ненавидеть все то, что тебе мешает поклоняться одному Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Всевышний Аллах Субхану Аталя всех нас создал для того, чтобы мы Ему поклонялись. И отсюда следует, что мы должны любить все то, что нам помогает выполнить ту цель, из-за которой нас создал Всевышний Аллах Субхану Аталя. И должны ненавидеть все то, что нам мешает осуществить эту цель, из-за которой нас создал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Также это условие требует от нас любовь к именам Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, любовь к Его атрибутам Субханаху ва Тааля. И человек, который любит имена и атрибуты Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, никогда не позволит себе искажать какое-либо имя или какой-либо атрибут Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. И поэтому те люди, которые искажают имена и атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, они лгут и неправдивы в своей любви к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Исходя из вышеперечисленных вещей, то есть из вышеперечисленных пунктов любви, мы понимаем, что есть любовь или некий вид порицаемой любви, которой мы должны сторониться. Первое – это любить кого-либо, помимо Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, той любовью, которой достоин только Всевышний Аллах Субхану Аталя, это является ширком. Если кто-либо любит кого-либо той любовью, которой достоин только Всевышний Аллах Субхану Аталя, а как это проявляется, мы будем говорить об этом позже, этот человек делает ширк. То есть тот, кто любит кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, той любовью, которой достоин только Всевышний Аллах Субхану Аталя, этот человек является мушриком. То есть многобожником, как об этом сказал Всевышний Аллах Субхану Аталя, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ. И среди людей есть такие, которые приравнивают других к Аллаху. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Любят их так же, как любят Аллаха. А что же сказать тогда про тех людей, которые любят кого-либо больше, чем Всевышнего Аллаха Субхану Аталя? Дальше Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит, وَالَّذِينَ آمَنُوا. А те, которые уверовали, потому что те, о которых он говорил до этого, были неверующими. Ашадду хубба лилля. Более любят или сильнее любят Аллаха Субханаху ва Тааля. Вторая вещь, то есть порицаемая любовь, а это любить то, что гневит Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. А об этом мы говорили подробно на прошлом уроке, разбирая условия сидк, правдивость. То есть что является или как человек проявляет любовь к тому, что ненавистно Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Хорошо, кто-то сейчас скажет, мы поняли, что такое любовь. Поняли, что от нас требуется любовь Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Поняли, что от нас требуется любовь к тому, что помогает нам поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Поняли, что от нас требуется любовь к Его именам и Его атрибутам Субхану Аталя. Поняли, что нельзя никого любить помимо Аллаха Субхану Аталя, той любовью, которой достоин только Всевышний Аллах Субхану Аталя. И поняли, что нам нельзя любить то, что ненавистно Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Однако, как проявляется любовь? Как проявляется любовь? Давайте теперь посмотрим. Первое проявление любви, или у любви есть много признаков проявления. У любви есть много признаков проявления. Первое – это желание увидеть того, кого ты любишь. То есть, если ты кого-то любишь, то ты всегда будешь стараться и стремиться увидеть этого человека. Валиллахи масалляля. Аллах лучше, чем все эти примеры. Давайте посмотрим даже среди нас, среди людей.